проводил день за днем коварный визирь в подземелье жены строителя. Прошло много дней, и второй визирь поехал к жене строителя. И все с ним произошло точь в точь, как с первым. И старуха-сводня, и пьяное зелье красавицы, и подземелье, в котором он нашел своего друга. Когда служанка подошла к подвалу, они завопили. О, злодейки! О, злодейки! Чем наша вина? Зачем вы бросили нас в это подземелье? За что вы нас мучаете? Выпустите нас из этого склепа, и мы уедем посвояси. Мы уедем! Ай, от меня ничего не зависит. Все в руках хозяйки. А сегодня ночью приехали 7 ее братьев и сказали, что уезжают за город на 20 дней. Ну, а теперь вот ты, второй, скажи, доволен ли ты госпожой? Или есть у тебя жалобы? Эй, служанка! Ты заманила нас в ловушку, да еще и издеваешься. А сейчас я пойду к хозяйкиным братьям и приведу их сюда. Посмотрим, как они будут потешаться над вами. Зачем? Несчастье обрушилось на наши головы. Мы попали в западню. Ты поймешь, в чем дело, завтра, когда захочешь поесть хлеба. А что, хлеб дают из милости? Через эту щель служанка передала мне 10 манов хлопка и определила так. За 1 ман пряжи я дам тебе 1 каравай хлеба. Вай. Вот уже 10 дней, как я таким образом зарабатываю свой хлеб. Обидев служанку, ты сделал большую ошибку, о брат. Если она не поможет нам, то мы погибнем от голода. От голода. Но голод – это еще полбеды. А вот если о нас проведают братья-хозяйки, они убьют нас! И второго визиря служанка в конце концов заставила чесать хлопок. Так шли дни за днями. Третий визирь отправился к жене строителя и угодил в ее подземелье тем же способом, что и первых два. Втроем они попробовали навалиться на дверь, но сколько ни пытались ее открыть, не смогли. Повелеваем тысячами мужчин. Да. А попались в западню к одной женщине. А зачем здесь хлопок, вата и пряжа? Зачем? За каравай хлеба в день служанка велит мне чесать хлопок. Ха? А мне прясть его. Эй, почтенные! Не нужно ли вам чего? Я очень голоден. Не можешь ли ты принести мне корку хлеба? Ай-яй-яй-яй-яй. А, нам нужна веревка. Я приготовила хлопок, Коли хочешь, я принесу его тебе вместе с колесом, чтобы ты мог вить веревки. Если ты справишься с этим делом, то я принесу тебе хлеба. Проводили время в трудах и страхе три визиря. Но прошло некоторое время, и падишах увидел, что ни один из трех визирей не вернулся. Что же с ними случилось? Может быть, жена строителя настолько красива и обходительна, что все трое совсем запутались в ее сетях? Поеду теперь сам и узнаю о них. И поехал. Так же, как его визирь, через сводню он попал в дом жены строителя. Взглянув в его лицо, озаренное падишахским достоинством, женщина сказала себе: «Нет сомнения, что это сам падишах. Мой муж служит у этого человека, и мне надо услужить ему более чем тем трем». Увы, если бы она была добродетельной женщиной, то не имела бы равных в этом мире. Жена строителя угощала падишаха вином, правда, теперь не подсыпая в него пьяного зелья, а служанке приказала: «Немного погодя, стукни дверным кольцом и прокричи: это я, твой брат, пришел». «Слушаю и повинуюсь, госпожа». Служанка так и сделала. «Это я, твой брат, пришел». «Что это?» «Ой, это мой брат пришел». «Что же мне делать?» «А здесь есть подвал. Было бы хорошо, если бы ты подождал там, пока он уйдет. Моя служанка тебя проводит. Девушка, проводи господина». «Слушаю и повинуюсь, госпожа. Дайте вашу руку, господин, и идите за мной. Сюда, сюда. О, здесь темно». «Там лестница, 15 ступеней. Спускайтесь осторожней, осторожней». «Ой, что-то здесь темно. Кого это еще несет?» «Ага, осторожно, не сломай предельное колесо». «Не запачкай ногами хлопок». «Что? Разве в этом помещении базар продавцов хлопка?» «Как ты попал сюда? Что ты здесь делаешь?» И они рассказали ему все. Падишах разгневался. «О, подлецы! О, клеветники! О, вы наказаны за свои злодеяния, за то, что злоумышляли против мужа и оговорили жену. Из-за вас, негодяев, я оказался в этой ловушке. Память о том, что сделала эта целомудренная женщина, останется до судного дня. Чистота ее сохранится незапятнанной, так же, как не смоется ваш позор». Стоя за дверью, верная жена и служанка все слышали. И тогда жена спустилась в подвал и сказала: «О, падишах, прибежище мира, о, властелин чужестранцев, прости по доброте свою эту ничтожную рабу за то, что она натворила. Да будут над тобой 100 000 милостей, о, женщина, ведь все мужчины мира не смогли бы придумать и сотой доли того, что ты. Нужно, чтобы рассказ о тебе сохранился навеки». Так и случилось. Предание дошло до нас. А жена эта соединилась со своим мужем? Да, чем же эта история тогда кончилась? О, мои сестры, вы хотите знать конец моей истории? Коварных визирей добрый падишах велел казнить, а моего мужа назначил своим визирем и поручил ему и мне, его жене, все дела по управлению государством. Да, миссис Форд, такое даже нам с вами не по плечу. Ну, соседка, еще неизвестно, как бы я себя вела, будь у меня в доме такое подземелье и отсутствуй мой ревнивец муженек. О, женщины! О, женщины! Кто это? Откуда он взялся? Откуда вы, месье? Отсюда! Прямо из-под кровати. Как это? Очень просто. Сидел под кроватью. На силу выбрался. Понятно. Что вам понятно, сударыня? О, добрый господин, почему ты так сердишься? Объясни нам, как ты попал под кровать. В самом деле, почтенный джентльмен, что вы там делали? Нет, сначала пусть объяснит, кто он такой. Я муж. Ага. То есть я не муж. Как? Вот как. Нет, это товарищ моего детства муж. Чужой жены. По-моему, соседка, он заговаривается. Уж не сумасшедший он? Нет, я не сумасшедший, я ревнивый. Ревнивый муж. Я не виноват. Это все автор Достоевский. Это он написал, что любовь исключительна, а ревность – самая исключительная страсть в мире. И того, ну, вывел меня ревнивцем. Обрек на муку. О, несчастный, о, падишах ревнивцев, расскажи нам свою историю. Да-да, расскажите, месье, как вас ревность завела? Под кровать. Куда только не отправится мужчина из-за женщины. Вечером я сидел на представлении итальянской оперы в креслах возле бенуара, как вдруг на мою голову упала... Афишка? Нет, не афишка, а записка. О-о-о. Верно, она была завернута в афишку, да при передаче и выпала. Я поднял взгляд, и сердце мое замерло. Прямо надо мной в ложе второго яруса сидела жена. Чужая жена, товарища моего детства. А между тем сказала, что будет вовсе не в театре. И я понял, что записка выпала у ней. Ну, почему же надо непременно предположить, что записка упала именно из той самой ложи? Вспомните о ревности, Армандо. Из той. Непременно из той. А то из какой же другой? Да не тяните же. Что было в записке? А вот извольте. Сегодня, сейчас, после спектакля на углу Энского переулка, в доме с третьим этажем направо от лестницы, вход с подъезда. Будь там без ошибки, ради бога. Руки я не узнал. Но сомнений не было. Назначалось свидание. Ну и что же вы? Как только окончилось представление, пустился в тот дом, что был указан в записке. Я нашел его скоро и уже ступил на подъезд, как вдруг, словно у меня из-под рук, шмыгнула фигура франта в пальто. Обогнала меня и пустилась по лестнице в третий этаж. Наконец я услышал, как отворилась дверь в третьем этаже. Отворилась без звонка, как будто ждали пришедшего. Молодой человек промелькнул в квартиру. Я достиг третьего этажа, когда не успели еще затворить эту дверь. Я хотел было постоять перед дверью, благоразумно пообдумав свой шаг, но в эту минуту загремела карета у подъезда. Отворились двери внизу, и чьи-то тяжелые шаги начали с кряхтом и кашлем вошествие в верхний этаж. Я не устоял и очутился в квартире. Навстречу мне бросилась горничная, но я влетел в покои и, пройдя две темные комнаты, вдруг очутился в спальне перед молодой, прекрасной дамой, которая вся трепетала от страха и смотрела на меня с решительным ужасом, как будто не понимая, что вокруг нее делается. В ту же минуту послышались тяжелые шаги в соседней комнате, которые прямо шли в спальню. Это были те самые шаги, которые всходили на лестницу. Боже, мой муж! Я почувствовал, что не туда попал. Как интересно, что же потом? Но делать было нечего. И я бессмысленно полез под кровать. И что же? И очутился под кроватью, решительно не понимая, как это случилось. Ну, дальше, дальше. Дальше вошел муж. Охая и кряхтя, самым старческим образом поздоровался с женой и свалился в кресло. Я же тихонько ощупью начал двигаться под кроватью, чтобы как-нибудь улечься поудобнее, как вдруг нащупал рукою предмет, который шевелился и схватил меня за руку. Что же это было? Под кроватью был другой человек. Кто это? Ну так я вам и сказал сейчас, кто я такой. Лежите и молчите, коли попали в просак. Однако же... Молчать, милостивый государь. Так не жмите же меня, или я закричу. Ну так закричите, попробуйте. Это ты, душенька? Я, душенька, был... Я, душенька, был у Павла Ивановича. Ну что ты, да? Сели мы играть в проферанс. Да так... Так спина... Боже мой, да что же с вами? О, спина так разболелась. Ну, не встать, не сесть. Боже мой. Не сесть, не... Господи. Милостивый государь, ради бога, подвиньтесь. Куда прикажете, места нет. Однако же, согласитесь сами, мне невозможно таким образом. Я еще в первый раз нахожусь в таком скверном положении. А я в таком неприятном соседстве. Однако же, молодой человек... Молчать? Милостивый государь, я не знаю, кто вы такой. Я не понимаю, как это случилось, но я здесь по ошибке. Я не то, что вы думаете. Замолчите ли вы? Понимаете ли, что если услышат нас, то будет худо? Он говорит... Так вот, душенька, спина. Ой, несчастье. Федосеев Иванович говорит, вы бы, говорит, тысячелистник пить попробовали. Слышь, душенька? Да, слышу, мой друг. Так и говорит, вы бы, говорит, попробовали тысячелистник пить. А я говорю, я пиявки припускал. А он мне, нет, Александр Демьянович, тысячелистник лучше. Ой, так лучше тысячелистник, что ли? Ой, ну ой. Я думаю, что попробовать этого средства не худо. А ты б, душенька, раздевался теперь, да, спать ложился. А у меня сегодня насморк. Ради бога, подвиньтесь. Молчать! Я не буду молчать, не дам вам командовать. А вы, верно, любовника. Ага. Если вас откроют, я ни в чем не виноват, я ничего не знаю. Или я вас заставлю замолчать. Вы несчастье мое. Ну, скажите, на что вы здесь? Без вас я бы пролежал как-нибудь до утра, а там бы и вышел. Да, но я тоже не могу лежать до утра. Я человек благоразумный, у меня, конечно, связи. А как вы думаете, неужели он будет здесь ночевать? Кто? Ну, этот старик. Разумеется, будет. Не все же такие мужья, как вы. Ночует и дома. Милостивый государь, будьте уверены, что и я тоже дома. А теперь в первый раз. Но, боже мой, я вижу, что вы меня знаете. Кто вы такой молодой человек? Ну, скажите мне тотчас же, умоляю вас. Слушайте, молчите, Илья. Ну, да,